Глава 10. До тех пор гражданские иски обворованных им людей Виктор воспринимал как нечто абстрактное. Исполнительные листы догоняли его уже в исправительной колонии. Из той пустячной суммы, что оставалось после вычета на питание и охрану, переводили по исполнительному листу. А он и в ус не дул, ведь 7 рублей, перечисленных в ларек на курево и сахар, никуда не денутся. Остальное перечислялось на личный счет для выдачи в день освобождения, чтобы как-то перебиться первое время. Кто сидел побольше и работал прилежнее, у того набегала вполне приличная сумма. Как ее тратить, обсуждали долго и со смаком. Фантазия подсказывала различные купеческие жесты. Битком набитые девочками такси, почетные эскорты и наемные оркестры, в сопровождении которых виновник торжества должен был объявиться в родном захолустье. Но, освободившись, мечтатель приезжал домой поездом, без единой побрякушки, которая хотя бы отдаленно напоминала браслет от часов. Освободиться из заключения значило либо начать новую жизнь, либо взяться за старое. В обоих случаях это было достаточно сложно, а иногда даже весьма нелегко и требовало средств. Пусть маленькие, но приятные подарки близким и деньги на пропитание до первой зарплаты, чтобы не обременять домашних. Были, конечно, и другие способы потратить деньги. Случалась вольная пташечка, на следующее утро просыпалась с тяжелой головой и без копейки в кармане, свои же дружки-собутыльники обирали до нитки. Но такое бывало нечасто. Кому охота оглядываться на высокую ограду и зарешеченные окна? При прочном материальном положении семьи и беспредельной материнской любви Виктору после первых освобождений не приходилось думать ни об одежде, ни о карманных деньгах, не говоря уже о таких само собой разумеющихся вещах, как квартира и пропитание. И ежемесячно расписываясь в исполнительном листе, он в душе подсмеивался над теми, кто столь неосторожно уставил свои квартиры дорогими вещами, а теперь получает за них копейки. Виктор чувствовал к потерпевшим что-то вроде ненависти. Это ведь из-за них он лишился радости и вольной жизни. Успокаивало его только то, что утраченного им не вернуть, не наскрести с помощью его жалких выплат. Человеческая жизнь для этого слишком коротка. Но сейчас он стоял у стола кассира в конец растерянный, тупо уставившись в строку расчетной ведомости, где значилась цифра 62. Расписаться рука не подымалась. Тем временем кассир разыскал конверт с его фамилией, вытряс и пересчитал деньги. 62 рубля и 30 копеек. Мало. Кассир пожал плечами. Он привык, что всегда говорят «мало». Никто никогда не сказал «много». Заработок — 221 рубль. Подоходный налог. За бездетность. В остатке 184,60 копеек, минус половина по исполнительному листу. Аванс у вас был выписан 30. Раньше у меня высчитывали только 25%. Верно, 25, но теперь высчитывают в двойном размере. За месяцы, которые вы не платили. Ладно, мрачно проговорил Виктор, взял деньги и вышел из вагончика. Вокруг вырубки тихо шумели мачтовые сосны. Пахло смолой. В сторонке у лесосклада парни в брезентовых рукавицах подтягивали трос, чтобы опоясать им концы бревен. Медью блестели на солнце загорелые спины. Нет, здесь ему делать нечего. Он пошел в сторону жилых вагончиков. Надо писать заявление об уходе. Жизненный стандарт? Как называется то, что определяет образ жизни отдельных людей? Один, к примеру, знает, что ему вечно вставать в 7 утра и втискиваться в трамвай, чтобы не опоздать к пуску конвейера. знает, что отнюдь не всегда его отпуск придется на лето, и надо будет довольствоваться поздней осенью или ранней весной. Другой о таких мелочах даже не задумывается. Он шагает прямиком к высоким целям, подстегиваемые честолюбивыми замыслами. Третий, вроде него, Виктора, болтается по жизни наобум, в поисках приключений, успокаивая себя, что в запасе у него отцовская квартира, куда возвращаются блудные сыновья, встречаемые слезами радости. Когда Виктор в последнюю минуту избежал заключения, с которым в душе уже смирился, он бросился прочь из города, куда глаза глядят. Одно имя следователя Хария Дауки наводило на него ужас. Он был уверен, что сейчас, сегодня же, самое позднее завтра, его опять арестуют. Хоть бы лето продержаться, а осенью будь что будет. Чтобы запутать следы, он ехал то автостопом, то поездом. Влача жалкое существование и не упуская случая поправить свое финансовое положение любым способом, он, наконец, очутился в небольшом городке на северо-западе Латвии. На краю рыночной площади стояла цистерна с пивом, ее обступили мужики с пенящимися кружками и весьма глубокомысленными для столь раннего часа взглядами. Конец апреля был необычайно жарким. По радио сообщали, что на юге Италии, Франции и Испании бушуют лесные пожары. Жара расслабляла, да и ночь он провел в стогу сена неспокойно. Не помогли купания в прозрачной речушке с галечным дном и энергичная чистка зубов. Полотенце уже почернело, рубашка липла от грязи. Когда находишься в бегах, не до чистоплюйства. Хорошо, если воротничок простираешь. Однажды он собрался с духом и заночевал в гостинице, но заснуть так и не смог. Гадал, не звонит ли администратор в милицию, даже окно открыл, чтобы в момент опасности выпрыгнуть во двор. Куда бежать, разведал еще с вечера и паспорт забрал у администратора, сказал, идет в сберкассу счет открывать. Лишь только одолеет дрема, слышатся голоса, и сна как не бывало. Поначалу он строил планы, как скрыться от любопытных глаз и жить при этом с комфортом. Казалось проще простого, но то в теории, а на практике. Провалился план найти себе женщину, пусть постарше, но со своим домом где-нибудь на отшибе. В рекламном приложении большинство просили слать письма до востребования, а среди тех, чьи адреса ему удалось разузнать, дома были лишь у двух, да и те не свидетельствовали о достатке. Первая же увидела его насквозь, правда, она охотно выслушала его вымышленную, полную сентиментальных подробностей историю, угостила кофе, но под конец, рассмеявшись, сказала: «Мне бычок на откорм не нужен». Вторая задыхалась от хлопот с детьми и хозяйством. Ей просто-напросто не хватало в доме мужской руки. Виктор для этого был чересчур глуп и молод. Она, конечно, не возражала бы, но не хочется сплетен. Из-за детей. Женитьба? Ничего не выйдет. Ей с ушедшим мужем невыгодно разводиться. Создавалось впечатление, что публикация соответствующих объявлений о знакомстве усилила бдительность женщин, и для брачных аферистов настали трудные времена. Раньше они преспокойно женились, подговаривали супругу продать дом и пожитки, и потом исчезали с вырученными деньгами, в пику уголовному кодексу, под который их действия не подпадали. Виктор в колонии наслушался таких рассказов, но в большинстве своем победы эти существовали только в воображении собратьев по колонии. Внешние данные Виктора и манеры, привитые матерью, должны были обеспечить ему успех, но не тут-то было, он терпел фиаско. Ему не бросались на шею ни директорши комиссионок, ни счастливицы, которым заграничные родственники жаждали прислать к свадьбе кадиллак. И потом, разве такие женщины бывают незамужними? скорее уж те, кто честно трудится на колхозных полях и в заводских цехах. Виктор размышлял об этом, потягивая вторую кружку пива в тени рыночного навеса. Настроение хуже некуда. Брачный аферист из него не получился. Гроши на исходе. Куда податься? Что предпринять? Сидеть бы в тенечке, ни о чем не думая. Будь что будет, какая разница? Он собирался взять еще кружку пива, уже настроился преодолеть 20 метров под палящим солнцем. Ну и апрель, так его разэдак. Как вдруг на рыночную площадь въехал большой 10-колесный грузовик. И из него выкарабкался парень с 2 молочными бидонами. «Давай, давай! Эй вы, с мелкой посудой, налетай, не жди! Если я приложусь, ничего не останется!» — крикнул пьющим владелец бидонов. Кое-кто и впрямь большими глотками, допив свое пиво, поспешил протянуть кружку продавцу. «Рудис!» «Ей-богу, Рудис!» Они сидели вместе в колонии для малолетних. Вначале Рудиса, благо он был из деревни, пытались вышучивать, но парень оказался упрям и к тому же силен невероятно. Вскоре он и застенчивость свою преодолел, и любому мог показать, почем нынче деревенские. «Рудис!» «Ух ты! Не верю своим глазам! Викшик! Ты что в этой кладбищенской норе делаешь? Командировка?» «Да так, с бухты-барахты. А что, в Риге работы нету?» «Работы есть, башлей мало». «Башлей всем мало. Мешками раздавай, не хватит». «Эй, шинкарь!» Рудис обратился к продавцу. «Налей к нам 2 по паре и еще вот в эти бетончики. Но лей доверху, как полагается, я проверю. Там внутри зарубка, не дольешь, попляшешь у меня». Взяв в каждую руку по 2 кружки, Рудис повел Виктора под навес и принялся пересказывать последние серии своей биографии. «Как на волю вышел...» Рудис выдохнул, отпил большой глоток и продолжал. «Доктора нашли у меня какое-то плоскостопие. Вот и тяну лямку. Подвернулась работенка электриком, халтурка перепадает, жить можно. И вдруг у одной бабы от меня сопляк родился. Мозговал я, мозговал, и махнул рукой, лады, женюсь. И оказалось, жена высший сорт, хозяйственная бабенция. Как запряжется пыль столбом. Сейчас, правда, приутихло, 2-го ждем. Я рад, что у тебя окей, ты доволен житухой, — серьезно сказал Виктор, и лишь тот, кто его хорошо знал, мог уловить в голосе иронию. Теперь-то да, вначале думал, ну, пропал. У нее ведь земельный участок. Был момент, или все к черту, или воровать. На зарплату электрика даже вместе с халтурками вигвам не построишь. А теперь хоть бы хны. Теперь моя старуха по дому только на скотинке 100 в месяц загребает. Председатель говорит, пусть приходит на ферму или еще куда. А ты дашь ей столько, сколько она, не выходя из дома, имеет, спрашиваю. Старому хрычу и крыть нечем. А меня уговорил на лесоповал с гуцулами. 7 сходит, зато башляем. Еду варили по очереди. Смотрю, так недолго и с голоду подохнуть. Подошел мой черед. Слетал я к крестному. Он как раз свинью зарезал. И такой ужин закатил. Дружки-гуцулы объелись и полночи за хлебом на корточках сидели. Давай меня уламывать, иди поваром. А мне что? На кухню я с удовольствием. Всех кругом знаю. Как только кто скотинку режет, я тут как тут. Не задарма, конечно. В конце месяца рубчиков 60, а то и 70 с брата выходит. Но зато какая шамовка. Они ж меня на руках носят. Не пристроишь, а? Теперь уже не бог весть что. Масленица 5 как кончилась. И я сам помаленьку навостряю лыжи, но с хлопцами свыкся. Нельзя сразу так взять и уйти. Мне хватит. Поговорить, конечно, могу. Первые дни в лесной бригаде Виктор выдержал только потому, что не хотел оскандалиться перед Рудисом, но вскоре попривык. Будь перед ним перспектива, хоть в какой-то мере его удовлетворяющая, он, как знать, может и почувствовал бы себя на какое-то время счастливым. Вроде Рудиса, имеющего в жизни точные и ясные цели, которых он достигает кратчайшим путем, как на танке. Нынче осенью подвести дом под крышу, следующим летом отделочные работы, а там пора откладывать на «Жигуленка». Если Даука меня найдет, суд зачтет добросовестный труд как смягчающее вину обстоятельства. Бригадир напишет красивую характеристику и, может, попробует заполучить меня на поруки. Рабочие ему нужны. «Да уж как ни вертись, а зад все сзади», — прокомментировал Рудис положение Виктора. «Где ж ты эти тысячи промотал?» «Я и десятой части от них не видел. Ворованное идет за бесценок. И разве тут помнишь об исполнительных листах? Тебя одна мысль гложет, как повеселее деньгу спустить. Теперь только начинает до меня доходить, что доли-то отдавать придется». «Да, лет 10 под хомутом походишь. Допустим, не всегда половину срезать будут, но и четверть — это немало. Ведь ты больше сотенной в месяц не сделаешь. А что сегодня сотня? Фукнул и нету. Тебе бы поискать работенку, где мало платят, то есть левый заработок. Шофером автобуса, к примеру. Днем как-нибудь, а вечером возишь в финскую баню, в выходные рыбачков на Чудское». В тот день Рудис согласился подвести его до райцентра. И они отправились по лесной тропе к нему домой, за мотоциклом. Как всегда на склоне лета, в лесу все пересохло. Шагнешь в брусничник, а он шуршит, как тростник. По жаре примолкли птицы. И грустным было расставание с этим чистым сосновым бором, дарившим ему полные бодрящей свежести рассветы. С косулями, спокойно глядевшими издали на лесорубов, с первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь кроны деревьев, с сойкой, каждое утро дежурившей на одном и том же суку и вдруг взлетавшей, чтобы криком предупредить сородичей о грозящей опасности. Иногда в самую рань показывалась на дальней поляне лосиная семья. Присев в клеверной отаве, зайцы быстро-быстро жевали молодые листочки, и тут же рядышком лиса, вздымая хвост, большими прыжками ловила мышей. Раньше он ни в чем таком потребности не ощущал, но теперь знал, что первое время всего этого ему будет не хватать. Труд как необходимость для Виктора не существовал. Труд в его сознании всегда ассоциировался с подневольным принуждением. Хотя в воспитательных беседах с сыном отец проповедовал иные взгляды, да и с годами его собственное мнение тоже изменилось. В кругу их ближайших друзей и знакомых слово «труд» не употреблялось. В ходу были служба, звание, должность. Постановление правительства о сокращении числа служебных автомашин некоторых из них обидело до слез. Они почувствовали себя низко павшими с того дня, как у подъезда перестала торчать «Волга» с изнывающим от безделья водителем. Теперь они открыто высказывали недоумение, демонстративно пожимали плечами. Сколько можно сэкономить на шоферских окладах? Ну, пару тысяч в год с каждого. А не летят ли тысячи в трубу? Эх, и говорить тошно. Что такое пара тысяч для предприятия, даже для среднего колхоза? Чепуха! Когда отец Виктора, связанный с этими людьми лишь воспоминаниями юности, опрометчиво заметил, что во всей Англии с ее огромным автопарком лишь несколько десятков человек имеют личного шофера, на него всерьез обиделись, посчитав эти слова враждебным выпадом. Они все считали себя атлантами, кто в области организации труда, кто в экономике, кто в торговле, и были твердо убеждены, что без их участия все развалилось бы и рассыпалось в прах. Они не были высокого мнения о так называемом «рядовом труде», и своих детей с большим сомнением провожали в студенческие стройотряды, разве что в штаб заниматься организацией других, ибо слово «труд» связывалось в их понимании с недостатком образования и проворства. Однако это не мешало им заискивать перед слесарем домоуправления, когда надо было ввинтить парочку-другую шурупов. На деле они таких людей презирали, как, впрочем, всех, кто не сумел завоевать в жизни привилегированного положения. Они умели изящно острить по поводу узкого кругозора мастеров, их дешевых сигарет, их одежды и даже по поводу своей снисходительности. Когда, например, строителей дачи или ремонтников кормили горячими обедами. Тут уж зависимость от прихоти мастеровых казалась особенно унизительной, но выхода не было. Людей с молотками в руках уже меньше, чем людей со вторучками, и к тому же таких становилось все меньше, кто соглашался на левую работу за счет своего отдыха. Вот почему приходилось терпеть неудобства безропотно. Как ни маскируйся, а человек чувствует отношение к себе лучше, чем Иволга приближение ненастья, и мастера отвечали им презрением, прибивали и долбили как попало, а потом, если надо было оправдать негодную работу, несли всякий вздор об осадке фундамента. И смеялись над хозяином, когда тот, с важным видом выслушав разъяснение, уходил, полагая, что разобрался в тайнах строительства. В свое время, окончив школу, он, по счастью, лучше разбирался в высших премудростях, чем в делах земли грешной, так что источником дополнительного заработка строительных рабочих ничто не угрожало. Наивно было ждать от Виктора изъявления восторгов по поводу работы в лесу, пусть хорошо оплачиваемой, но неквалифицированной. «Хватай, поднимай, тащи». С подъемниками, моторными пилами и прочими механизмами работали те, кто кончил соответствующие курсы. Да вряд ли и эти профессии могли дать Виктору чувство удовлетворения своим трудом. И заработки не прельщали его, как прочих. Дома он видывал суммы намного крупнее. Домашнее воспитание настроило его на достижение куда более значительных целей. Возможно, даже таких, для штурма которых и способностей не хватит. Родители ведь в их оценке редко бывают объективными. К честолюбивым замыслам матери, как неизменное приложение, сопутствовали материальные блага, причем весьма значительные. И вот теперь они казались Виктору совершенно необходимыми для нормальной жизни. Квартира, автомобиль, дача. Путешествия. Их не могли обеспечить никакие отменные заработки на лесоповале. Предстояло искать другие пути, кратчайшие. 25 лет уже прожито. Сколько там еще осталось? 10-15 лет нормальной жизни. Важно, чтобы ты их прожил с шиком. Квартирные кражи, конечно, ребячество. Из этого возраста он уже вышел. Прекрасно было поработать в лесу, дать отдых нервам и укрепить здоровье при помощи столь рекомендуемой врачами физической нагрузки. Доказать себе и другим, какой ты сильный. Теперь надо найти деловых людей. С некоторыми из этой братьи у него в колонии сложились неплохие отношения. Может, и примут как своего? Недотепа, сколько времени потерял с тех пор, как вышел на свободу. Белла ему была нужна. Нет, чтобы устраивать свою жизнь. Он, видите ли, стал возчиком дров. Афера с Шифером не в счет. То была случайность, импровизация. Все равно, что нашел тугой кошелек, который жалко отдавать в стол находок. И не более. Начнет жить на широкую ногу, Белла сама прибежит. Разок он ее пустит на порог, а в другой раз оставит за дверью. Отцу он написал несколько длинных писем, но ответа не было. Он писал о неудаче на вступительных экзаменах, о своей решимости следующей осенью опять попытать счастье, о здоровой работе в лесу ради заработка. Старика надо было и разжалобить, и разозлить. Чтобы, читая его письма, он воскликнул: «Ни один Вазов войский никогда еще не работал простым грузчиком». И позвонил кому-нибудь из своих влиятельных друзей. «Пристроиться в Риге есть где?» — озабоченно спросил Рудис. «Найдется. Тогда порядок. В конце концов, и на сотню прожить можно». «Ты бы точно смог. У тебя потребностей никаких», — подумал Виктор, но сказать ничего не сказал. Он гордился, что к плебеям не принадлежит, что у него потребности есть. Междугородный автобус медленно разворачивался на узких улочках старинного городка, пока не вынырнул на рыночную площадь. И вдруг Виктору показалось, что и не было вовсе этих месяцев, проведенных в лесу, что это вчера стоял он в тенечке под крытым навесом и потягивал теплое, выдохшееся пиво. Бочка на том же месте, мужики с глубокомысленными взглядами тут как тут. По утрамбованной земле ветер гнал песчаную пыль и обрывки газет. За это время он почти что не тратил денег. Лесорубы обычно работали от зари до зари, да и магазина поблизости не было, поэтому в кармане Виктора была приличная сумма. И привычными радостями не успел себя порадовать. Правда, однажды он подбил ребят перекинуться в картишки, но вмешался Рудис, который потребовал прекратить игру. Когда же он понял, что на его речи никто не обращает внимания, выказал-таки мужицкое упрямство, сгреб часть колоды и бросил в огонь. Виктор попытался было что-то возразить, но Рудис, раскрасневшийся, заорал, что есть мочи: «Здесь ворованные не в ходу. Здесь все честно зарабатывают свои деньги». Физическая сила Рудиса пользовалась достаточным авторитетом. Хмуро, ворча, все игроки без исключения были высокого мнения о своем искусстве и верили в удачу, они разбрелись по углам и больше подобным образом развлекаться не пытались. Икарус выкатил на новую широкую автостраду, проложенную в обход городка, и мотор загудел на полную мощность. Люди подремывали в комфортабельных креслах. Их было немного. Автобус, набирая пассажиров, завернет еще в 3 или 4 таких городка и только тогда возьмет курс на Ригу. За окном тянулись ухоженные холмистые поля, пастбища, рощицы. Изредка мелькнет одинокий домишко, прячущийся в купе деревьев. Проплывали мимо огромные животноводческие фермы, над которыми, как задранные к небу цепелины, вздымались серебристые силосные башни. Автобус прибудет в Ригу под вечер. Сегодня ничего путного уже не предпримешь. Что скажет Нина, увидев его после долгой разлуки? Успеть бы купить цветы. Темно-красные розы с бархатистыми лепестками — сколько бы ни стоили. Нине для настроения нужны цветы. Как ей объяснить, почему так долго не был, почему не писал, ничего не хотел знать о ней? Он не допускал и мысли, что ночь ему придется провести у цыган, с женщиной, к которой он был равнодушен. А в общем, добрейшей души человеком, сделавшей свой дом пристанищем голодных и бездомных. Фантазия рисовала в ярких красках предстоящую встречу с Ниной. Она умела окружать себя атмосферой тысячи и одной ночи. Рядом с ней женщина из цыганского дома казалась особенно серенькой и неприметной. Но Нина Черня категорически и без всяких объяснений отказалась его впустить. Они разговаривали через закрытую дверь. Разозлившись, он начал кричать и молотить кулаками. На лестничную площадку выглянули соседи и предложили ему немедленно убираться во свояси. Букет роз он растоптал и расшвырял у ее порога, наговорив соседям глупостей, и чуть было не попал в милицию. Благо, у самой машины сержант сжалился над ним. Парень вроде трезвый, и у него такой убитый вид. Наутро он стал донимать Марию расспросами. Искал ли его кто-нибудь и когда? Никто не искал. Как же так? Не искал. Из милиции ведь приходили? Нет, не приходили. Не может быть. Честное слово. Но участковый-то заходил, как бы между прочим, мол, узнать, как живешь, что поделываешь и все такое. Никто не приходил. Тогда они наверняка расспросили соседей, не ночует ли у тебя кто. В нашем-то доме. Не ходят сюда спрашивать. Знают, что бесполезно. В самом деле никто меня не разыскивал. Женщина помотала головой. У нее были жидкие, свалявшиеся волосы. «Мне сегодня надо пораньше на работу», — сказала она, вставая. «Если пойдешь куда, ключ положи на старое место. Никуда я не пойду. Только на почтамт отцу звякну». На ней все висело. А эта фиолетовая комбинация — жуткая безвкусица. Женщина рылась в шкафу, выбирая, что надеть. «Я дам тебе денег на продукты», — сказал Виктор. «Подай мне куртку. Купи чего-нибудь сам, если увидишь. Вчера давали болгарские помидоры». Что-то у них там пошло кувырком. Почему они меня не ищут? Если бы искали, ясно, что начали бы отсюда, где застукали в прошлый раз. Далекая Мурманская область отозвалась тут же. Слышимость была на удивление хорошей. Отец поднял трубку сразу, после первого гудка. Наверное, сидел за письменным столом. «Привет, па. Жив-здоров? Сколько ни смотрю по телевизору прогноз погоды, у вас в Мурманске сплошные климатические капризы. Сразу вспоминаю твои сердечно-сосудистые. Мои письма получил? Пожалей себя, не гори на работе». «Ты откуда звонишь?» Вопрос о письмах отец проглотил со стоическим спокойствием. «Из Риги, только приехал. Все лето вкалывал в лесу на ветровалах. Полезно для здоровья, но я не затем туда подался. Заколачиваю мощную деньгу, я тебе уже писал. На вступительных провалился. Ну, не с треском, но 2 баллов не хватило. Трудно тягаться с мальчишками со школьной скамьи. В жизни ничего не смыслят, но назубрились зверски». Хотя речь его не была продумана до мельчайших деталей, она журчала, как ручеек. Сейчас он скажет, что категорически отказывается от денежных переводов, если отцу вздумается их посылать. Он ведь сам в состоянии заработать на жизнь. А вот если отец выразит желание помочь устроиться на работу, тогда другое дело. Учиться он будет на вечернем или заочном, для дневного отделения уже, пожалуй, староват. Да, документы подал, все решено окончательно, на экономический. Не мешало бы, конечно, найти работенку, естественно, чтобы не с утра до вечера. Оклад можно и небольшой, из лесу привез кучу денег. Но если бы ты созвонился кое с кем и попросил, к примеру, послушай, а может быть в том, что с тобой происходит, виноват не столько ты, сколько наследственность? Впервые слышу, что среди твоей или маминой родни были ущербные. Значит, ты мне не поверил. В ту чепуху, что ты нагородил в прошлый раз, конечно, не поверил. Просто мама придумала эту версию тебя жалеючи. Она не надеялась, что я стану порядочным человеком и хотела избавить тебя от лишних переживаний. Бедная ма, все-таки у нее было доброе сердце. И как она нас с тобой любила, почему я этого не ценил? Ты не Вазов войский. Мне, конечно, не все равно, как устроится твоя жизнь, ведь я тебя воспитал. Но ты не мой сын, отец. Ты знал мать так же хорошо, как и я. Она не могла солгать. Она до последней минуты надеялась, что ты возьмешь себя в руки. И все-таки абсурд. Я в это не верю. Верить или не верить — твое дело. Я, в принципе, считаю, что мы разные люди, понимаешь? Мне было трудно решиться на этот шаг, каким бы ты ни был, ведь надежда всегда оставалась. Теперь я старый, одинокий человек, и к тому же ты начинаешь исправляться. Отец, я, как бы то ни было, мать говорила правду. Когда она забеременела, врачи не советовали ей рожать. Говорили, что это для нее опасно, что ребенок будет болезненным, и мы с ним намучаемся, что она будет несчастна. И все-таки она рискнула из-за меня, зная, как я хочу ребенка. Это было самопожертвование. Родился мальчик. Никогда, ни до, ни после, я не видел ее такой счастливой. И вдруг, на третий или четвертый день, она стала меня уговаривать усыновить еще одного ребенка. Я был удивлен, не мог понять, зачем. А она все рассказывала и рассказывала, какой это здоровый и подвижный мальчуган, что его мать, совсем молоденькая деваха, наверное, от него откажется, и как здорово было бы, если бы оба мальчика росли вместе. А я как топором отрубил «нет». Боялся, что тот второй окажется умнее и сильнее, чем мой кровный. Теперь я понимаю, что с нашим сыном, видимо, произошло неминуемое, и она без моего ведома усыновила другого. Это абсурд. То, что ты говоришь, отец. Нельзя так просто похоронить или усыновить. И еще без твоего согласия. Абсурд, отец. Не называй меня отцом. Мне больно. Я 100 раз об этом думал. Ты никогда не болел. Почти никогда. Во всяком случае, ничем серьезным. Такое здоровье, как у тебя, только поискать. Она рассказала бы мне все подробно, но не успела. Она никогда мне не лгала. Телефонистка прервала их. Оплаченное время кончилось. Виктор выбежал из кабины и сказал, что доплатит, пусть продлят разговор. Но пришлось заказывать заново. Он запросил срочный. Они поговорили еще 5 минут, но ничего нового Виктор не узнал. Старик, знай, молол свое о жене, которая никогда ему не лгала, и чужом ребенке, которого она хотела усыновить. Повесив трубку, он вышел на улицу оглушенный, в полной растерянности. Об устройстве на работу они так и не поговорили.